Вряд ли в этой обители Господа течет спокойная, отрешенная от мирских забот жизнь, если все они с утра облачаются в боевые доспехи. Старший брат, в отличие от стражников, не обратил на Арию ни малейшего внимания. Зато на меня уставился так, словно узрел привидение. Наконец, сообразив, должно быть, что представителю ордена не пристало подобным образом встречать гостей, он пробормотал что-то вроде приветствия. «Мы были извещены о вашем приходе, однако предсказано было, что сей чужестранец сопровождаем будет смертоносным зверем, лик которого ужасен, а ярость безмерна». Старший брат говорил на смеси современного языка со старинным и все время бросал тревожные взгляды по сторонам, словно искал там притаившегося зверя. «Зверь сейчас спит, и мы сочли за благо не беспокоить ваших братьев его появлением», — пояснила Ария. «Это разумное решение, весьма разумное. Однако я хотел бы убедиться и, так сказать, лицезреть сего зверя на безопасном расстоянии, если возможно». Меня эта просьба обрадовала, поскольку позволяла не вступать в бесплодные пререкания с Молдромом, который наверняка откажется оставаться в одиночестве. «Моего зверя вы обязательно увидите. Часа через два он сюда явится, не сомневайтесь». «Ну что же, порядок тебе известен», — обратился старший брат к Арии, перейдя со своего витиеватого монашеского жаргона на нормальную человеческую речь. «Допустить тебя внутрь ограды я не могу. Сейчас принесут хлеб и воду, ты сможешь подкрепиться перед обратной дорогой. Твоего спутника мы оставим в монастыре, как о том просил Спейс. Разумеется, если он пройдет испытание». «Ни о каком испытании речи не было», — попытался я возразить. «Дорога у нас была нелегкой. Вы должны позаботиться об этой женщине. Она ведь не нищенка, чтобы отделываться от нее куском хлеба». «Молодой человек, вы позволяете себе слишком много для гостя. Наши порядки неизменны». «В таком случае я останусь с ней». «Это ваше право». «Не беспокойся обо мне», — решительно вступила в разговор Ария. «Я проделывала дорогу до монастыря много раз. Не забывай, что в случае необходимости я могу довольствоваться малым, а лес — моя родная стихия. Мы скоро увидимся. Как только Спейс пошлет меня к настоятелю с очередным поручением, я дам тебе знать. Если ты останешься со мной, ты испортишь все и не сможешь воспользоваться помощью монахов». В конце концов, мне пришлось согласиться с ее доводами. Я смотрел ей вслед до тех пор, пока ее фигурка не исчезла в лесу. И старший брат, не возражая, терпеливо ждал, пока я последую за ним. Внутренний вид монастырских зданий производил впечатление глубокой старины. Казалось, тысячелетия пронеслись мимо этих стен, оставив на них глубокие следы и шрамы от многочисленных осад. Поросшие мхом тяжелые глыбы, слагавшие крепостной вал, окружающий монастырь, высотой каждая не меньше 3 метров должны были весить десятки тонн, и я сильно сомневался в том, что даже корабельная лебедка Алькара смогла бы справиться с подобным грузом. Встречавшиеся нам во дворе монахи торопливо уступали дорогу старшему брату и замирали неподвижно, с опущенной головой, пока он проходил мимо, не удостоив их даже взглядом. Чувствовалось, что дисциплина здесь поддерживалась на должном уровне.